Он вернулся менее чем через 10 минут, сияющий, как ребенок, которому удался веселый розыгрыш, и заказал тот же напиток. Лемуан, расставшись с последней надеждой вовремя добраться до Аддис-Абебы, был на грани подавленности и вспышки гнева. — Не мучайте себя, — сказал Кассегрен, зажигая сигарету. — Эти двое так легко не улетят, уж поверьте мне. — Хотел бы я знать, почему, — проворчал заместитель господина Дюпона. — Потому ли, что я позвонил Адетти и дал ей необходимые инструкции. Прямо сейчас она звонит в аэропорт, чтобы сообщить о террористах, заложивших бомбу в самолет на Найроби. Можете на меня положиться. У эфиопов уже дважды были подобные неприятности с арабами в рамках арабо-израильского конфликта, и они подобные вещи принимают всерьез. Самолет на Найроби не вылетит, пока его хорошенько не прощупают. На это уйдет не менее 3 часов. Фредерик сделал глоток скотча и с восхищением посмотрел на своего собеседника. «Черт бы меня побрал!» — сказал он. «Мне бы никогда это в голову не пришло. Просто гениально!» «Да, конечно!» — согласился Кассегрен без ложной скромности. «Но это не дает нам права почивать на лаврах. Нам пора!» В машине он возобновил прерванный разговор. «Знаете, — сказал он, — Адетта рассказала мне по телефону интересную вещь. По радио сообщили об аресте 2 людей, принимавших участие в покушении на Османа Загари. Я об этом прекрасно знаю. Нетерпеливо оборвал его Лемуан. Ведь именно потому Хейн и Паулюс сократили время своего пребывания в Аддис-Абебе. Так вот, я тоже об этом знал, поскольку сам организовал их арест. Это как? — спросил ошарашенный Фредерик. — Какое вы имеете отношение к следствию? Ведь его вела эфиопская полиция. Безо всяких прикрас тулузец поведал ему, как он обнаружил в аэропорту фотографа, и, не слишком представляя себе, как поступить, предупредил полицию. Фредерик, прекрасно зная, как намеревались использовать фотографии, теперь уже смотрел на своего агента в Аддис-Абебе не просто с восхищением, а с почтением. А это все-таки несколько иное чувство. — А если бы вы позволили мне закончить мысль, — проговорил Кассегрен, ловко вписываясь в поворот, — я бы вам сообщил новый факт. Арестованные на допросе упомянули некоего Ван Дамма. В экстренном радиовыпуске менее чем за 5 минут до моего звонка Адетти передали сообщение о его аресте. По прибытии в столицу Кассегрен высадил своего спутника у здания сыскной полиции. 19:10. 10 минут назад должен был вылететь самолет рейсом на Найроби. По предъявлении дипломатического паспорта Фредерика Лемуана безо всяких проволочек принял комиссар полиции, которому он подал жалобу на поименованных Хейнса и Паулюса, отдавших некоему Омеру Ван Дамму и подчиненным ему людям приказ убить капитана Османа Загари и покушавшихся на следующий день на его жизнь на берегу реки Аваш. Жалоба, поступившая через 2 часа после ареста Ван Дамма, заставила эфиопского полицейского приподняться в своем кресле. Чудом самолет на Найроби был еще на земле, задержанный по сообщению о бомбе. Комиссар отдал приказ задержать 2 вышеназванных пассажиров до разбирательства дела. Эфиопская полиция сбилась с ног, пытаясь пролить свет на запутанное дело. Необычайное рвение объяснялось тем, что в отношениях между Суданом и Эфиопией наметился глубокий кризис. А между тем, объяснял Кассегрен Лемуану по дороге в гараж нации, император Хайле Селасси — ярый поборник африканского единства. Он является одним из основателей ОАЕ и охотно выступает в качестве посредника во всех африканских конфликтах. Теперь вам должно быть ясно, почему здесь всяк и каждый близко к сердцу принимает скорейшее урегулирование щекотливых дел, способных породить разногласия с другими африканскими странами. На протяжении всего вечера и большую часть ночи тулузец помогал Фредерику. Тем временем прекрасная машинистка Адетта Кассегрен излагала черным по белому результаты расследования, проведенного мужчинами. В первую очередь была составлена служебная записка в Париж, в которой Фредерик сообщал о ситуации. Кассегрен закодировал послание и срочно отправил его по назначению. Затем была написана конфиденциальная памятная записка на имя посла Франции в Судане, которая будет доставлена адресату рано утром. Таким образом, господин де Лобель получал возможность осведомить императорское правительство о закулисной стороне Хартумского дела и о деятельности главных заговорщиков, таких как Хейнс, Паулюс, он же Равено и Ван Дам. Лемуан проявил учтивость по отношению к Хорни Мейсон, ни разу не упомянув ее имени. Он выгородил американскую журналистку, использовавшуюся американо-немецкой группой, исключительно в качестве посредника. Он посчитал, что пережитые события сами по себе послужат ей уроком. 9 июня эфиопская полиция провела в штаб-квартире International Development Foundation весьма полезный обыск. Изъятые документы содержали сведения, позволившие не только выявить связи так называемого фонда и его головной организации в Солсбери, но также объяснить, помимо неудавшегося переворота в Хартуме, некоторые события на африканском континенте, центром действий которых были Габон, Дагомея, Камерун, Центральноафриканская республика. Мортон Хейнс не лгал, когда говорил, что его группа простирает свою власть над государственными границами, не признавая национальных знамен. Ее наступление не было направлено исключительно против Франции. Она сыграла заметную роль в конфликте в Биафре и не упускала случая подлить масло в огонь в Анголе, а также провоцировала негритянские волнения на юге Судана и была замешана в пограничных инцидентах между Эфиопией и Сомалийской республикой. До встречи на высшем уровне в Каире оставалось всего 5 дней, которых господину Дюпону вполне хватило, чтобы провести полную мобилизацию всех сил в Африке и обратиться к услугам аналитиков в Париже. В кратчайшие сроки они проделали гигантскую работу, была раскрыта, тщательно изучена и разоблачена резидентурная группа, скрывавшаяся под вывеской International Development Foundation. Соответствующие служебные записки были направлены всем африканским правительствам, а также в Вашингтон, Лондон, Бонн, Брюссель и другие столицы. Фредерику, конечно, хотелось задержаться в Аддис-Абебе и принять участие в расследовании, о чем его учтиво просили представители эфиопских властей. Но 12 июня он получил приказ прибыть в Каир с целью оказать помощь Норберу де Сен-Арлесу в разъяснительной работе, которую должен был провести среди участников арабской встречи на высшем уровне глава африканского департамента Министерства иностранных дел Франции. В этот вечер он в последний раз ужинал в теплом семейном кругу супругов Кассегрен. Сияющая Детта превзошла самую себя. Она организовала чудесный праздник, посвященный чествованию нового друга семьи Кассегрен, а также блистательному успеху своего супруга. Но на следующее утро Одетта с Бернаром не провожали Фредерика Лемуана в аэропорт. Владелец гаража нации должен был по-прежнему оберегать свое бесценное инкогнито. В пятницу в 8:00 утра под проливным дождем совершил взлет реактивный самолет компании Ethiopian Airlines. Подняв на взлетной полосе фонтан и брызг, он вылетел по маршруту Аддис-Абеба, Каир, с посадкой в Хартуме. На следующий день, 14 июня, Фредерик встретился с Норбером де Сен-Арлесом в Каире, на берегах Нила, в баре отеле «Хилтон». 12 дней истекло с тех пор, как они совершили посадку в том же городе. Тогда их ожидало совместное задание в Хартуме, На этот раз им снова предстояло работать вместе, чтобы дать разъяснение по служебной записке, предоставленной Франции арабским делегациям, собравшимся на совещание. Но Лемуан не выносил двусмысленных ситуаций, поэтому встреча началась с бурного объяснения. Представитель секретной службы высказал упреки в адрес Министерства иностранных дел, потребовавшего его скальп. Но министерские чиновники ловко умеют ссылаться на интересы государства. К тому же между Лемуаном и Сен-Орлесом не было личной неприязни, и они ко взаимному удовольствию достигли примирения за бутылкой Морлана, заказанной в приступе щедрости дипломатом. Сен-Орлес высоко поднял фужер. — Ваше здоровье, дорогой полковник! — весело произнес он. Лемуан лишь пригубил игристое вино, прекрасно охлажденное шампанское. Он поставил фужер и сказал полушутливо, полусерьезно. — Сен-Орлес, если вы действительно хотите, чтобы мы стали друзьями, раз и навсегда перестаньте называть меня полковником. Я терпеть этого не могу. Огонек заплясал в глазах дипломата. Из внутреннего кармана пиджака он извлек телеграмму. «Потерпите немного, Лемуан», — произнес он доверительно. «Вам недолго придется сносить обращение, полковник. Прочтите телеграмму. На меня возлагается приятная обязанность первым сообщить вам о продвижении по службе. 1 июля вам присваивается звание бригадного генерала». Не умея скрыть своего волнения, Фредерик развернул телеграмму, которую Норбер де Сен-Орлес положил на стол. Дипломат наполнил фужер с серьезностью и сосредоточенностью, которых требуют правила сервировки и дипломатический этикет. Он встал в полный рост и сделал вид, что щелкает каблуками. — Ваше здоровье, господин генерал! Конец книги. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.